Глава 23. Как же несправедливо устроен мир! Помело подглядывала за демонами из-за занавески. Вернулись. Когда те вошли в гостевой дом, прилипло к стеклу, оставляя на нем туманный след от дыхания. Тут же принялась чертить пальцем сердечки, пронзенные стрелами. И кто из них в сердце запал? Весенняя давно хотела начать разговор, но боялась, что тот обернется ссорой. Поэтому сначала выкупала помело, а потом и сама залезла в печь. Теперь обе в простых рубашках с распущенными волосами, что еще не высохли, ждали, когда закипит чайник. Чистому телу в самый раз получить порцию доброго чая, заваренного на цветах ромашки и дикой мяти. «Не могу решить. Все трое хороши. Правда, если мой жених не лорд Цедвилл, то его сразу отмету. Он самый старый и мало мне подходит. А вот Костя и Кай в самый раз». Весю смутило, как помело назвала Константина. Понимала, что той по статусу прощаемо сокращение имени наследника Демонвика. Все-таки царевна находилась на одной ступени сильном мира сего. Однако все равно поморщилась. Что уж, пушистая, но дочь царя, а не какая-нибудь купеческая девица. «Только вот я никак не могу определиться, кто из них мне больше подходит, у которого волосы светлые или наоборот черные, как смоль». Помело вырисовывала рядом с очередным сердцем букву «К». «То, что Кай тот самый бессмертный с лекарского факультета, я догадалась. Но скажи, милая, что значит твои слова? Он знал, где искать Седа. Откуда сведения, что Кай тоже обретается в наших краях?» Спина Александры застыла. На щеках, даже отсюда от стола, можно было заметить яркий румянец. «Почему молчишь?» «Боюсь, что убьешь». «С чего бы?» «Ага, ты здоровенного демона одним движением руки вырубила на пару часов. Меня так вообще по стенке размажешь». Веся вздохнула и закрыла глаза. «Помело, мастер препирательств. Если пойти на поводу, до истины не докопаешься. Просто забудешь, чего началось. Считаю до трех, потом превращаю в умертвение, а ему смерть не страшна. Вот тогда как миленькая выложишь все, что натворила без моего ведома». Весенняя пристроила на ладони фигу. «Раз. Ты дралась с Эдом после того, как он тебя придушил». Выпалило помело. Ее плечи опустились, лоб прижался к стеклу. Веся в удивлении не нашла слов. И хотя Александра находилась к наставнице спиной, по паузе поняла, что лучше бы ей выложить все сразу. «С меня слово взяли, чтобы я молчала о нехорошем начале знакомства. Лорд Цедвилл попутал тебя с Захарией. Ты была права. Та несколько раз возвращалась в дремучи под разными личинами. И у демонов к ней свои счеты». «Так поэтому лорд Цедвилл повторно явился с цветами и корзиной с фруктами?» «Ага, жест примирения. Замазать неприятное впечатление хотел. Ты ж так здорово его приложила». «Хм...» Весенняя потерла переносицу, понимая теперь, почему чувствовал упадок сил. «Интересно, какое боевое заклинание она применила по отношению к демону? В ее арсенале не меньше десятка и парочка особо опасных, могущих привести к смерти. Не зря столько лет потела на занятиях по боевой магии». «А почему я ничего не помню?» «Так говорю уже, следом за Седом явился Кай и напоил тебя каким-то отваром. Вот ты памяти лишилась. Час от часу не легче. Твою наставницу и ближайшую подругу, хотя теперь сомневаюсь в том, опаивают, а ты не только позволяешь, но еще и идешь у преступников на поводу. Насильно отвар давал, небось еще зубы разжимал». Помело зашипела, поняв, что едва не проговорилась про вывихнутое плечо. «Если и про него весь узнает, точно убьет». «Нет, просто влил в открытый рот». Царевна попыталась уйти от ответа. «Почему это он у меня был открыт?» «Наверное, удивилась, увидев такого красавчика». «О!» — показательно округлила царевна рот. «Я сама от восторга застыла». «Все, не могу». Фига вернулась на ладонь. «Лорд Седвилл был вне себя, и ты вывихнула плечо». «Он, значит, вне себя, а у меня вывихнулось плечо?» «Ну ты весь не оплошала». Ответила таким заклинанием, что демона вышвырнула в приемную. Так летел, что всю стену из сена порушил. Потом еле из занавеса выковырили. Пришлось под потолком ползать, вновь бархат натягивать. Тут я думаю, чего звезды из фольги висят криво? А оказывается, вы перепутали, где у занавеса верх, а где низ. Это не я, это Кай. А я что в этот момент делала? Ты спала. Кай тебя вылечил, попросил не рассказывать, чтоб ты потом всех демонов вовсе не поубивала. Весенняя скривила лицо и потерла плечо, пытаясь хоть что-то вспомнить. Убить и сейчас хотелось. Прежде всего руки чесались придушить девчонку, утаившую столько важных сведений. Если бы Весенняя несколько дней назад знала, что демоны враждуют Захарией, занялась бы ведьмой вплотную. Негоже такую занозу оставлять без присмотра. Официально обратилась бы к силовым структурам. Пусть бы разбирались, кто ставит жизнь царевны под угрозу. Теперь в ином свете виделась и прибитая к двери ворона. Может, не в избушке дело и не в лазе под ней, а в том, что в дремучей прибыла шестая дочь царя? Сотрет грехи шестая дева. Кому-то не хочется, чтобы грехи стерли? Или докопались до их сути? Хорошо, о твоем проступке поговорим потом. Сейчас есть дела поважнее. Произнесла Весенняя, заканчивая перевязывать ногу. Нужды накладывать повязку не было. Лечебная мазь помогала. Но Веся боялась испачкать одежду. Встав со скамьи, притащила свой чемодан. Выбрала платье. Еще из тех запасов, что купили в кружеле. Брызнула на него водой. И повесила на веревку, чтобы морщины разгладились. Доставать утюг или колдовать не хотелось. Без того день выдался тяжелый. Видя приготовление Весенней, Саша ерзала на скамье. Лишь спустя время, когда точно убедилась, что ее не убьют, решилась задать вопрос. «Так мне надевать наряд с жемчугами или погодить? Ведь только так можно выяснить, кто из демонов моя судьба, да?» «Не торопись, от судьбы не уйдешь. Но нам лучше быть во всеоружие. Или прямо сейчас хочешь со мной расстаться?» «Как так?» «Сама говорила, что придется, как и твоей старшей сестре, пожить у жениха до совершеннолетия». «Нет, я не готова». Волнуясь, помело принялась плести косу. Кривую, как всегда. «Как же я тебя оставлю? А тайны дремучего леса? И к белому дереву еще не сходили. Я же вся изведусь». «Поэтому сиди тихо, а я постараюсь выяснить, как много демоны знают о проклятии. Чую, что старая легенда их напрямую касается. Иначе не вытребовали бы у царя такие странные условия. Забрали бы тебя, как положено, из дворца, а не из древней избушки». «Ой, а вдруг меня не замуж берут, а как жертвенную овцу для заклания? Пустят кровь, считай, грехи смыли». У Весенней, конечно же, были свои резоны не идти на переговоры вместе с Помелом. Во-первых, заболтал бы всех до смерти. А во-вторых, при ней старшая подруга не решилась бы припереть наследника к стенке. Если он жених царевны, то зачем купеческую дочь к себе приворожил? Что он тот самый гад, Веси не сомневалась. Ведь на что красиво с этой Кай, а она кроме Константина никого не видит. Опять-таки, Дорогостил тоже был с собой недурен. И бурмил не из уродов. Но к ним у нее поднималось стойкое отвращение. А тут готова лужей растечься, лишь бы демон улыбнулся и огладил нежным взглядом. Злилась на себя за неуправляемые чувства, а ничего поделать не могла. Поэтому и боялась опозориться перед царевной, объясняя потом, что не виновата. Помело вспыльчивая, пока поймет, что Веси не собирается чужого жениха уводить, наломает дров. Весенняя еле дождалась оговоренного часа. «Слушай меня внимательно, Саша. Мне нужно встретиться с нашими гостями, чтобы узнать, зачем они пожаловали. А ты останешься здесь и носа за дверь не кажешь. Это важно, поняла?» Демоны сидели в гостевом доме тихо, перед глазами не маячили, с вопросами не лезли. И это Весеннюю волновало. Словно затаились, чтобы ошарашить своим. «У вас товар, у нас купец». «Поняла, я поняла». «Ну все, я пошла». Веся достала зеркальце, убедилась, что волосы собраны и не лохматятся. Одернула платье, порадовавшись, что купила строгое. Прежде чем войти, постучала. Заглянула в одну комнату, другую. Но никого, кроме Константина, стоящего у окна, не обнаружила. «А где остальные?» С тоской осмотрела помещение, где кроме кровати и шкафа ничего достойного внимания не было. Так и не успела заказать ни стол, ни скамью, из-за чего придется разговоры вести стоя. Сидя на кровати, как-то не солидно. Еще поймут не так. Они вернулись в Черный замок. Я чуть позже тоже уйду. А как же насчет накормить и спать уложить? Веся даже растерялась. Хороша хозяйка. Гости бегут, не попрощавшись. Константин просто сдержанно выдохнул и повернулся к Весине. Взгляд внимательный, губы сжаты. Точно готовился сказать что-то очень важное и ждал момента, когда собеседница перестанет ехидничать. «Наверное, вы уже догадались, что попали в дремучий лес не просто так. Вы поспособствовали. Это было моим условием. Его Величество на самом деле болен?» Весенняя не знала, куда девать руки, поэтому сцепила их за спиной. Наследник демон Вига тут же перевел взгляд на грудь, на которой туго натянулась ткань. Веся вспыхнула и сложила руки впереди. «Царь на самом деле болен?» Она вынуждена была повторить вопрос. «Нет, но жизнь его в опасности. Вы, конечно, в курсе, что магам без духов-хранителей трудно. Особенно тем, кто облачен властью». Демон сделал шаг назад и, отодвинув занавеску, присел на подоконник. «Лучше родиться без дара, чем пережить смерть своего хранителя». «Я не совсем понимаю». Тигр его величеству Перелиступа Третьего заснул и не просыпается уже больше месяца. Весенняя ахнула и прижала пальцы к губам. Сон существа, которое в нем никогда не нуждалось, означает одно. Начался обратный процесс. Дух-хранитель тянет магию у хозяина, обескровливая тем обоих. Почему? Что случилось с тигром? Трудно сказать. Константин на мгновение отвел глаза, и Веся уверилась во мнении, что демон знает, но не желает посвящать ее в тайну. «Вы можете разбудить духа-хранителя?» «Есть способ положить всему конец». «Так почему же вы не вмешиваетесь?» Наследник смотрел на Весеннюю, побуждая ее саму догадаться. «Вам нужна Помия, вам нужна Александра». «Мне нужна шестая дочь царя». «Ваше желание как-то связано со старой легендой?» «Да». «Что должна сделать дочь царя? Выйти за вас замуж?» «Желательно, но не сейчас». «Еще бы, Саше всего 16. Так что же царевна должна сделать сейчас?» «Выполнить кое-какое условие». Весенняя втянула воздух через зубы и зло посмотрела на демона. Ее терпение было на исходе. «Простите, но мне не нравится вытаскивать из вас каждое слово клещами. Или вы говорите, для чего вам дочь царя, или уходите». «Как я сказал, существует определенное условие. Вы должны встретиться со старшей фрейлиной Ее Величества. Пока встреча не состоится, дальнейший разговор невозможен». «Нет, я сейчас закричу. Мы жили сами по себе, никого не трогали. Вдруг начались все эти пляски вокруг избушки с ее тайнами. Потом к двери прибили ворону, и бедная Саша едва не умерла от ужаса. Потом пожар и появление незваных огнеборцев. И после всего этого вы заявляете, что я недостойна простого объяснения?» Услышав, что царевне пришлось пережить смерть вороны, похожей на ее духа-хранителя, Константин нахмурился. «Я позабочусь, чтобы Захария больше вас не беспокоила». «Да кто такая эта Захария? И почему она околачивается в нашем лесу столько лет?» Веся сама удивилась, как быстро дремучий сделался для нее нашим. «Она здесь по той же причине, по какой в дремучий привезли вас. Она шестая дочь ведьмака Дараса». «Правителя серых пустошей? Святой батя, сколько же здесь шестых дочерей?» «Истина одна. Это все, что я имею право вам сообщить. Пока вы не пообщаетесь со старшей фрейлиной». «Поняла уже, поняла. Ничего не скажешь, пока фрейлина Ее Величества не посвятит нас в царские дела». Веся вздохнула и посмотрела в окно. Дверь в избушку была приоткрыта, но помело перед ней не маячило. Наверняка подслушивает где-то рядом. «К вашему сведению, это фрейлина, моя родная тетка. Я вызову ее сюда под каким-нибудь предлогом». «Не надо, я уже вызвал. Думаю, она прибудет завтра». «А вы дерзкий!» Веся подняла на Константина глаза. Сердце болезненно сжалось. Жертва приворота, как правило, не может себя контролировать. Знал бы демон, сколько сил она тратит на то, чтобы сдержать себя. Не сделать глупость. Не прижаться к нему всем телом. Не обхватить лицо ладонями и не поцеловать так, чтобы сбилось дыхание. И последний вопрос. Зачем вы меня приворожили? Константин моргнул, и Веся заметил, как в его глазах вспыхнула ярко-синяя искра. Совсем так, как она вспыхивала у Деда Мороза. Я не хотел, чтобы вы отвлекались на мужчин. Ну да, какие мужчины у незамужней ведьмы? Моя главная миссия – быть надсмотрщицей над царевной. Я точно знаю, что Дорогостил пытался завлечь вас, применяя магию приворота. Но кроме отвращения ничего не добился. Вспомните кольцо с черным камнем на его руке. Вы об этом знаете? Весенняя вспомнила стойкое чувство годливости княжичу. Все верно. Константин Первый приворожил ее. А потому магия кольца на нее не подействовала. Так вот, почему ее тошнило рядом с племянником князя Весича. Он пытался на нее воздействовать любовной магией. Я многое знаю, но буду более откровенным только после вашей встречи со старшей фрейлиной. А вы чем лучше Дорогостила? Вы же тоже не погнушались приворотом. Если бы не я, вы бы сейчас грели ему постель. Я уже не говорю о неумелых попытках медведя подкатить к вам. Ну уж нет, вспыхнуло Весенняя. Не настолько я слаба сама по себе, чтобы поддаться какому-то медведю или кабану. Однако мой переворот на вас подействовал, несмотря на то, что вы сильны сами по себе. Я проверил в салоне свадебных платьев, и вы отвечали мне все с той же страстью. Кстати, платье вам шло. Весенняя размахнулась, чтобы отвесить пощечину. Но Константин перехватил ее ладонь и притянул к себе. Веся выдиралась, но что она могла поделать против демонической магии? Последующий поцелуй ожидаемо сделал ее слабой. «Все только ради дела», – произнес Константин и, улыбаясь, чмокнул разомлевшую от поцелуя ведьму в нос. «Да как вы смеете?» Весенняя собрала всю силу воли в кулак. «Вы же жених царевны, как не стыдно?» «Совсем не стыдно. Мне нравится вас целовать, Веся». Мягко оцепив пальцы, которыми, оказывается, она все еще держала за крепкие плечи, демон поправил воротничок на ее платье и, вздохнув, произнес. «До встречи, милая. Александра, тебе тоже пока». Помахал рукой куда-то в соседнюю комнату и неожиданно провалился в мерцающую дыру, развершуюся в полу. «Он любит тебя, Веся. Это заметила даже я». Грустная помело вышла из-за двери, где неизвестно сколько пряталась. «Как же он на тебя смотрел?» Веся закрыла лицо ладонями. От неловкости перед царевной, от невозможности разорвать переворот, который, оказывается, был наложен для дела. А глупая Александра ничего не поняла. Талдычит о какой-то любви, чем еще больше расстраивает. Захотелось поплакать, по-бабски не сдерживаясь, с воем и высмаркиванием в простыню. «Я тебя нисколечки не осуждаю», — Сашка крепко обняла, зашептала в ухо. «Я б сама не удержалась. Он же такой красивый». «Как же несправедливо устроен мир, Саша! Кто он, а кто я?